Увидев это, Му Фэн с остальными начали радоваться. Все, кажется, шло гладко. Однако Вэнь Лин не расслаблялся. Нельзя говорить об успехе, пока последний шаг полностью не завершен. Все из-за того, что даже крошечная ошибка может привести к провалу. Остался последний шаг. Вэнь Лин стиснул зубы и немного ускорился. Продолжив управлять энергетическими лучами, он начал соединять сразу все части. И когда он закончил, то сразу же облегченно вздохнул. Однако он сразу же почувствовал, как из барьера доносится странное энергетическое колебание. Хотя колебание не было сильным, лицо Вэнь Лина побледнело. Он поднял голову и заметил, что в части Чен Лина была ошибка. Черт, у Вэнь Лина чуть сердце не остановилось, а его лицо еще больше побледнело. Оказалось, что, когда Чен Лин соединял луч света своей части с лучом части духовного заклинателя слева от него, его луч света был слабее. Из-за этого, луч света Чен Лина стал разрушаться. Увидев это, лицо Чен Лина побледнело. Он быстро попытался исправить ситуацию, и начал создавать дополнительные лучи света, пытаясь объединить их. Однако он допустил ошибку, и из-за спешки, первоначально устойчивая часть духовного барьера начала разрушаться. Треск. Над головой Чен Лина прозвучал треск. Затем он увидел, что одна духовная печать в его части духовного барьера разрушилась, а вместе с ней разрушилось еще две духовных печати. Этот неожиданный поворот событий заставил побледнеть остальных двух духовных заклинателей. Особенно побледнел тот, из-за которого разрушилась часть Чен Лина. Его лицо было уродливее всех. Если духовные печати разрушены, значит разрушена половина части духовного барьера. Кроме того, без части Чен Лина было невозможно закончить создание духовного барьера. Эта неудача была сразу же замечена Му Фэном и Чжоу Е. Их руки дрожали, когда они смотрели на разрушающуюся часть над головой Чен Лина. Они посмотрели на него и увидели печаль в его глазах. Похоже, появилась проблема. «Чен Лин, приди в себя!» — сердито крикнул Вэнь Лин. Чен Лин стиснул зубы и сделал несколько глубоких вдохов. Он сосредоточился и попытался стабилизировать духовный барьер. Однако, как только три духовных печати разрушились, его часть духовного барьера была неполной. «Брат Вэнь, боюсь, что не смогу долго поддерживать стабильность своей части. Извините, на этот раз я подвел всех», — горько улыбнувшись сказал Чен Лин. «Разрушилось всего три духовных печати в вашей части, поэтому ваша часть духовного барьера лишь немного ослабла. Вы сможете сформировать новые духовные печати, чтобы спасти свою часть духовного барьера?» — стиснув зубы спросил Вэнь Лин. «Я лицо Чен Лина покраснело». И он сказал, «Скорее всего, я не смогу удерживать стабильность своей части духовного барьера, если начну формировать духовные печати». Вэнь Лин вздохнул. Затем он повернулся и посмотрел на других духовных заклинателей, но они лишь смущенно покачали головой. Если они отвлекутся, чтобы помочь Чен Лину, то проблемы появятся на их стороне. Увидев это, Вэнь Лин горько усмехнулся. Он и так уже взял на себя самую сложную часть создания духовного барьера. Сейчас он управлял 20 духовными печатями, и это был его предел. Он не сможет создать больше. Он вздохнул и беспомощно кивнул Му Фэну. Кажется, они снова потерпели неудачу. Му Фэн горько усмехнулся и кивнул. Но, как только он хотел махнуть рукой, чтобы позволить им закончить. Когда он собирался сказать, чтобы все заканчивали, Чжоу Е внезапно сказал, «Маленький Му, он». Услышав эти слова, Му Фэн поднял голову. Он увидел, что Му Чэнь стоит с закрытыми глазами, не замечая происходящего, а на его кончиках пальцев образовалось три духовных печати. Что он делает? Вэнь Лин с остальными также заметили действия Му Чэня и были ошеломлены. Однако их выражения их лиц мгновенно изменились, когда они увидели, что сформированные Му Чэнем три духовных печати полетели к части Чен Лина. Три духовных печати мгновенно слились с воздухом. Затем, Вэнь Лин с остальными увидели, как начала появляться разрушенная часть духовного барьера, постепенно восстанавливаясь. Это разрушенная часть духовного барьера Чен Лина. У Вэнь Лина и остальных было хорошее восприятие. Они сразу же увидели, что разрушенная часть духовного барьера Чен Лина начала восстанавливаться под контролем Му Чэня. Однако они были в шоке. Как это возможно? Му Чэнь изучал лишь ту часть, за которую был ответственен. Он никогда не видел строения части Чен Лина. Как он смог восстановить эту часть так быстро, да еще и без ошибок? Вэнь Лин с остальными переглянулись. Все были удивлены. Затем, они заметили, что Му Чэнь все это время стоял с закрытыми глазами. Другими словами, Он даже не видел, как восстанавливал разрушенную часть духовного барьера. Как это возможно? Два духовных заклинателя стали безмолвны. Вэнь Лин тоже был удивлен. Он пристально посмотрел на Мучэня и увидел, что Мучэнь с закрытыми глазами шевелит пальцами. Затем он сразу же сказал: «Кажется, он познал состояние, которое называется «сердце барьера». «Сердце барьера?» Чэнь Лин удивленно вздохнули. В их взгляде читался шок. «Разве не только духовный заклинатель третьего ранга или выше может познать состояние сердца барьера? Как он это сделал?» Вэнь Лин тоже не мог ничего понять, поэтому лишь горько усмехнулся. «Я тоже не уверен. Кажется, он обладает неимоверным талантом в искусстве создания духовных барьеров. Хотя такое очень редко, но все же раньше происходило. Некоторые одаренные люди могут случайным образом познать это состояние, не достигая третьего ранга». Чэнь Лин с остальными были безмолвны. Вскоре, каждый начал завидовать. Вероятно, они никогда не смогут познать это состояние в течение всей жизни. Однако, парень перед ними, кажется, случайно познал его. Из-за этого они могли лишь тяжело вздохнуть. «Чэнь Лин, соедините остальную часть своего духовного барьера с только что созданной частью Мучэня. Затем продолжим объединять части», — серьезно сказал Вэнь Лин. Услышав это, Вэнь Лин кивнул. Он сосредоточился и медленно начал соединять свою часть с созданной частью Мучэня. «Объединим же части!» Услышав крик Вэнь Лина, все снова стали пытаться объединить части вместе. На этот раз ничего плохого не произошло, и части слились воедино. Внезапно в воздухе появилось сильное энергетическое колебание. Барьер начал немного блестеть, и все люди в городе Му почувствовали, как естественная энергия собирается на площади. Успех! Вэнь Лин и другие посмотрели на сложный духовный барьер, который покрывал всю площадь. Они сразу же почувствовали восхищение и радость. Му Фэн тоже был взволнован, потому что ситуация резко изменилась, и у них все получилось. Вэнь Лин с остальными перестали смотреть на барьер и посмотрели на парня перед ними. В этот момент парень медленно открыл глаза. Он посмотрел на Вэнь Лина и остальных и почесал голову. Немного ошеломленно, он сказал: «Мы закончили». Услышав эти слова, Вэнь Лин с остальными напряглись. Глава 73. Место высшего класса. «Ты не попомнишь, что произошло?» Вэнь Лин спросил, так как увидел, что Мучэнь в замешательстве. Мучэнь нахмурился. Он смутно помнил, что он, казалось, вошел в странное состояние. Однако он не мог понять, что именно произошло. «Ранее, ты вошел в особое состояние, сердце барьера», — мягко сказал Вэнь Лин. «Сердце барьера?» Мучэнь был удивлен. «Это таинственное состояние, которого можно достичь только после того, как станешь духовным заклинателем третьего ранга. В это время человек может отказаться от восприятия мира глазами и положиться лишь на свое сердце. В это время в твоем сердце будут все траектории барьера, и ты сможешь управлять им силой мысли». Чэнь Лин посмотрел на Мучэня и сказал: «Му чуть было не провалились в создании сосредотачивающего дух барьера. Однако, ты подсознательно вытащил нас из удручающего положения». Мучэнь был ошеломлен. Он вспомнил, что схема сосредотачивающего дух барьера полностью отразилась в его сердце. Кроме того, первоначально законченный духовный барьер, казалось, чуть было не разрушился. Затем он рефлекторно что-то сделал. Таким образом, это называют сердцем барьера. Любопытство заполнило взгляд Мучэня. Находясь в том состоянии, он чувствовал, что строить барьер намного легче, и духовные энергетические лучи света перемещались с помощью силы мысли. Однако, судя по всему, ты неосознанно вошел в это состояние. Ты должен попытаться воссоздать это чувство. Если ты сможешь сознательно вызывать состояние сердца барьера, то ты сильно продвинешься в изучении искусства создания духовных барьеров», — улыбнулся Вэнь Лин. На этот раз он не смог скрыть зависть в своих словах. «Сердце барьера – это состояние, о котором мечтают многие духовные заклинатели. Даже он никогда не испытывал этого состояния». Около него Чэнь Лин и другой духовный заклинатель смотрели на Мучэня. Теперь они больше не презирали его. Они поняли, что парень перед ними находится на абсолютно другом уровне. Когда-то, возможно, им сами придется попросить помощи у парня, который кротко просил у них совета. «Ха-ха, спасибо всем. Вы хорошо постарались во благо клана Му, так как построили сосредотачивающий дух барьер». В этот момент пришел восхищенный Му Фэн. Он сложил руки перед грудью и поблагодарил Вэнь Лина, Чэнь Лина и остальных. Вэнь Лин улыбнулся. Кроме того, Чэнь Лин и другие тут же покраснели. Они чуть было не разрушили барьер. Если бы Мучень не познал особого состояния, сердце барьера, то клан Му понес бы большую потерю. Территориальный лорд Му, благодарности заслуживают лишь брат Вэнь, и молодой лорд, смутившись, сказал Чен Лин. Господин Чен Лин, что вы говорите? Это не обсуждается. Без вас троих, как бы мы смогли создать сосредотачивающий дух барьер? Му Фэн сказал строгим голосом. Слыша это, Чен Лин и другие эмоционально сложили руки перед грудью. В их взгляде больше не было высокомерия. Му Фэн, как территориальный лорд, слишком терпим. В будущем, возможно, они свяжут свою жизнь с кланом Му еще больше. Кроме того, талант Мученя в изучении искусства создания духовных барьеров слишком ужасающ. Он достигнет огромных высот в этом искусстве. В это время, возможно, они смогут попросить у него совета, который даст им толчок в развитии. Мучень улыбнулся, когда увидел радостного Му Фэна. Его собственный отец был довольно лукавым. В Северном Духовном Королевстве не так много духовных заклинателей. Если они смогут перетянуть на сторону клана Му трех духовных заклинателей первого ранга, то их сила значительно возрастет. Поскольку Вэнь Лин с остальными потратили много сил на строительство сосредотачивающего дух барьера второго ранга, он лишь коротко поговорил с ними и отправил отдыхать. Следом за этим, Му Фэн облегченно вздохнул и улыбнулся Мученю. «Хороший мальчик, это все благодаря тебе. Ты мой папа, естественно, я должен помочь тебе», усмехнувшись, сказал Мучень. «Проклятый засранец!» Начал ругаться Му Фэн и погладил Мученя по голове. Он вздохнул и сказал: «Если хочешь помочь мне, то поспеши и поступи в пять великих академий. Северное духовное королевство хотя и кажется большим, но мы здесь словно жабы на дне колодца. Ты сможешь назваться истинным культиватором, только если получишь ресурсы и образование в пяти великих академий. Твой талант намного превосходит мой, поэтому ты сможешь пойти туда, куда я не смог, и сделать такие вещи, которые я не смог». Му Фэн бормотал себе: «Ты, вся моя надежда». Мучень посмотрел на нежные и утешительные глаза Му Фэна и улыбнулся. «Папа, расслабься. Я уже говорил, что рано или поздно наступит тот день, когда я верну маму». Му Фэн рассмеялся. Он почувствовал, что у него собираются слезы, и поспешно кивнул. Он знал, что сын его не подведет. «Завтра я вернусь в Северную Духовную Академию». Пришло как раз то время, когда пять великих академий начинают выделять места для новых студентов. «Я хочу увидеть, сколько мест выделено Северной Духовной Академии». Мучень потянулся и, своими черными, как смоль, глазами, посмотрел вдаль. В его памяти сразу же появилась изящная и стройная девушка. Ее волосы были серебристыми, а глаза такими же чистыми, как стекло. На ее красивом лице, которое может вызвать бедствие в мире, читается лишь неприветствие и холод. Однако, только он знал, какая нежность скрывается под этой маской. «Пять великих академий. Я должен попасть туда». На следующий день, после того как Мучень попрощался с Му Фэном, он поспешил к духовному массиву перемещения и попал в Северный Духовный Город. Однако он не стал задерживаться в городе и поспешил в Северную Духовную Академию. Прямо сейчас, в конференц-зале Академии сидело три человека. Руководитель Северной Духовной Академии, Сяму, сидел впереди. Позади него слева и справа сидело два главных преподавателя Северной Духовной Академии, учитель Мо и учитель Си. Места в пять великих академий распределили. Руководитель Си одержал в руке небольшой золотой свиток. На свитке были изображены пять величественных эмблем. Эти пять эмблем представляют пять великих академий. «Сколько мест выделено нашей Северной Духовной Академии раз?» — заинтересованно спросил учитель Мо. Руководитель Ся мягко коснулся свитка своими старыми пальцами. Его лицо похолодело, и он сказал: «Пять мест». «Пять?» — учитель Мо подумал и сказал: «Только в восточном филиале есть пять студентов, которые могли бы достичь стадии духовного вращения за такой срок. Что касается западного филиала, там семь человек. Кажется, на этот раз конкуренция за места будет жестокой». Руководитель Ся кивнул. Требования пяти великих академий были довольно жестки. Это не то место, куда можно попасть лишь по желанию. Кроме того, кроме этих пяти мест есть специальное место. Выражение лица руководителя Ся стало все более и более странным, и он посмотрел на учителя Мо и учителя Си. «Специальное место?» — учитель Мо и учитель Си озадаченно посмотрели на руководителя Ся. «Это место высшего класса», — сказал руководитель Ся, повертев в руке золотой свиток. «Место высшего класса?» — учитель Мо и учитель Си стали серьезны и спросили: Как они могли предоставить такое место нашей Северной Духовной Академии? Места пяти великих академий были разделены на три класса. Самый низкий – обычные места. Второй уровень – места высшего класса. Прямо сейчас Северная Духовная Академия получила одно такое место. Однако обычно такие места отдаются влиятельным академиям. Прежде такая Духовная Академия, как Северная Духовная Академия, никогда не получала такого места. Места высшего класса были основными местами. Только несравненные гении могли получить такое место. Либо люди, успешно прошедшие духовный путь. Кроме того, это не просто название. Класс места определял, в какую из пяти великих академий вы поступите. Статус и ресурсы, которые вы получите, зависят от класса места. Поэтому многие люди будут бороться до самого конца, пытаясь заполучить такое престижное место в пяти великих академиях. Место высшего класса. Всего 20 мест распределено по всем духовным академиям в сотне духовных небес. Я и подумать не мог, что такое место достанется нашей Северной Духовной Академии. Странно посмеялся руководитель Ся. Сотня духовных небес расположена за пределами Северного Духовного Королевства. Сотня духовных небес включает в себя огромное количество маленьких духовных королевств, а Северное Духовное Королевство меньше их всех. Поэтому Северная Духовная Академия никогда не выделялась посреди такого огромного количества академий. В прошлом все места высшего класса отдавались академиям в сотне духовных небес. Как оно попало к ним в руки? Я немного проинформирован. Это место высшего класса выдано нам после единогласного решения пяти великих академий, сказал руководитель Ся. О, решение пяти великих академий, учитель мой и учитель Си переглянулись. Насколько влиятельны пять великих академий? Почему они выделили такое место ничтожной Северной Духовной Академии? Кроме того, из их академии в пяти великих академиях не было гениев. Это не мы получили это место. Руководитель Ся наморщился и сказал: «Я думаю, что это место выделено определенному студенту Северной Духовной Академии, который привлек внимание пяти великих академий». Студент, учитель мой и учитель Си были ошеломлены. Затем их глаза одновременно сверкнули. Это Мучень. В Северном Духовном Королевстве Мучень был единственным, кто участвовал в духовном пути. Кроме того, он был изгнан на половине пути. Это было чрезвычайно трудно понять, а также заставило задумать многих людей. Что же такого сделал Мучень в духовном пути? Руководитель Ся медленно кивнула и сказал: «Должно быть, это место именно для него. Хех, пять великих академий выгнали его из духовного пути, и все же выдали на место высшего класса. Что это значит? Они хотят компенсировать произошедшее, или они просто не хотели, чтобы он прошел испытание духовного пути? Не хотели, чтобы он прошел, какие только гениев не видали пять великих академий. Это только Мучень, он не должен их так сильно волновать, правильно?» Учитель Си нахмурился. Учитель Мо слабо улыбнулся и сказал: «Вы не должны недооценивать человека, который убил бандита, достигшего последней фазы стадии духовного вращения, лишь находясь на стадии духовного движения». Руководитель Ся улыбнулся и сказал: «Мы не станем заботиться о том, что там решили пять великих академий. Раз они отдали нам это место, то мы возьмем его. Тогда что насчет него? Мы отдадим его непосредственно Мученю?» — спросил учитель Мо. Руководитель Ся покачал головой и сказал: «Если мы поступим так, то взбунтуются студенты. Кроме того, если бы территориальные лорды в Северном Духовном Королевстве узнают, что нам досталось место высшего класса, разве они не станут завидовать? Если мы отдадим место Мученю, то все придут в ярости и скажут, что это несправедливо». Тогда руководитель Ся встал и, улыбнувшись, сказал: «Все пройдет согласно правилам. Сила – наши все. Мы отдадим место высшего класса самому сильному. Хотя, возможно, оно и было подготовлено для Мученя. Если он не получит его, он может винить только самого себя за слабость». Сказав это, он махнул рукой: «Огласите новости. Я думаю, что многие молодые парни просто с ума сойдут от таких известий. Охо-хо, место высшего класса. Такое впервые с момента образования Северной Духовной Академии». Глава 74. Чэнь Фань, Хо Юнь. Северная Духовная Академия, восточный филиал, тренировочные площади. Сегодня на тренировочных площадях было довольно оживленно. Кажется, сюда пришел каждый студент небесного класса, потому что сегодня был день, когда Северная Духовная Академия объявит о количестве мест для поступления в пять великих академий. Большинство студентов, которые учились в Северной Духовной Академии, поступили сюда, чтобы попасть в 5 великих академий. Они упорно учились год за годом, чтобы использовать Северную духовную академию в качестве первой ступеньки и попасть в известные 5 великих академий. Когда Мучень пришел на тренировочные площадки, он был поражен шумихой. Посмотрев на такое количество людей, он невольно облизал губы. Он даже и не знал, что в восточном филиале столько людей небесного класса. «Мучень здесь!» Неподалеку прозвучал сладкий голос девушки. Мучень повернулся и увидел, что танцанер машет ему своими тонкими руками. Ее очаровательная улыбка так и манила всех парней поблизости. Мучень улыбнулся и подошел к танцанер. Они не виделись уже месяц. Эта молодая девушка со временем становилась все привлекательнее и изящней. Хотя она была одета в учебную форму, ничто не сможет скрыть ее привлекательность. «Я не видела тебя всего месяц, но мне, почему-то, кажется, что ты очень сильно изменился». Танцанер удивленно посмотрела на Мученя. В конце концов, Мучень прорвался на стадию духовного вращения. Но, даже при том, что он внешне никак не показывал это, девушка была довольно проницательной. «Я чуть не умер в черной болотной топе. Конечно, я немного изменился», — улыбнувшись сказал Мучень. «Ты ходил в черную болотную топь? Я слышал от отца, что клан Му сражался с кланом Лю в черной болотной топе. Я и не думала, что ты тоже участвовал в этом. Ты в порядке?» — нахмурившись спросила танцанер. Мучень покачал головой. «Кажется, шумиха, которая произошла в черной болотной топе, была действительно большой. Даже клан Тан обо всем знал. Однако, кажется, они так и не узнали, что все было связано с птицей девяти подземелий. Брат Му!» Неподалеку раздался крик. Мучень повернулся и увидел Молина, Тань Циншань и остальных. Кажется, в течение этого месяца они упорно тренировались, особенно это заметно по Молину. Мучень чувствовал, что духовная энергия в его теле стала плотнее. Он был в шаге от стадии духовного вращения. «Хе-хе, брат Му, это все благодаря нефритовым плодам, которые ты мне дал. Похоже, скоро я прорвусь на стадию духовного вращения. Когда это произойдет, нам придется расстаться». Имеется в виду, что он покинет его группу. Хитро улыбаясь, сказал Молин. Мучень, улыбаясь, посмотрел на него. Он был слишком ленив, чтобы отвечать ему. «Интересно, сколько в этот раз мест будет выделено Северной Духовной Академии? В прошлый раз было всего 3 места. Восточный и западный филиал до конца боролись за эти 3 места». Молин облизал губы. Его глаза тут же засверкали. Очевидно, что он очень хотел получить место. Мучень кивнул. Но, как только он хотел что-то сказать, позади раздался звук. Он повернулся и увидел медленно идущих парней. «Ха, это Чэнь Фань и Хой Юнь, значит, они наконец решили появиться», — удивленно прошептал Молин. Слыша это, Мучень был потрясен. Он посмотрел на двух парней. Когда он был в земном классе, он слышал о них. Судя по их силе, они должны находиться на вершине небесного класса восточного филиала. Они лишь немного слабее Лю Мубая. Однако они скрытно и редко появляются в Северной Духовной Академии. Поэтому их имен никогда не было в рейтинге. По слухам, они вступили в группу авантюристов и часто охотятся на духовных животных, — сказал Молин. Мучень сразу же кивнул. Неудивительно, что он чувствовал от них запах крови. Кроме того, их спокойный взгляд слишком отличался от обычных учеников. «Скорее всего, эти двое уже пытаются прорваться к стадии духовного вращения», — сказал Мучень. Он чувствовал, что колебания духовной энергии, исходящие от них, немного сильнее, чем от Молина. «Кажется, они начали уплотнять свою духовную шестерню, эти двое», — прошептала танцанер, посмотрев на двух парней. Мучень услышал, что ее тон изменился, поэтому в замешательстве посмотрел на нее. «Хе-хе, брат Му, Чэнь Фань и Хой Юнь дружат с детства. Они постоянно боролись друг с другом, пока росли. Кроме того, они оба влюбились в Цанер, когда поступили в Северную Духовную Академию, и часто боролись друг с другом за нее. Однако она отшила их обоих. Затем эти двое объединились и сформировали команду авантюристов. Они сказали, что начнут добиваться ее снова, когда получат места для поступления в 5 великих академий», — прошептал Молин. Мучень был ошеломлен. Он сразу же коварно посмотрел на танцанер, которая тут же покраснела. «Звание цветка восточного филиала действительно оправдывает себя. Постоянно кто-то да начнет добиваться ее сердца». В то время как Мучень говорил с Молином, Чэнь Фань и Хой Юнь посмотрели в их сторону. Когда они увидели танцанер около Мученя, на их равнодушных лицах появилась улыбка, и они быстро пошли в их сторону. Увидев, что к ней приближаются парни. Танцанер занервничала и встала позади мученя. Из-за этих действий Чэнь Фань и Хо Юнь были ошеломлены. Они сразу же пристально посмотрели на мученя. Взгляд Чэнь Фаня был обычным, а вот Хо Юнь смотрел довольно озлобленно. «Должно быть, ты, мучень, я слышал о тебе. Вот мы наконец и встретились». Чэнь Фань улыбнулся и протянул руку мученю. «Рад встрече». Мучень улыбнулся и посмотрел на вытянутую руку Чэнь Фаня. Затем он сразу же пожал ее. Когда обе руки были скреплены друг с другом, на ладони Чэнь Фаня появилась духовная энергия, а по всей руке выступили вены. Мучень почувствовал, как Чэнь Фань сильно сжал его руку, но лишь беспомощно покачал головой. Он не сопротивлялся и позволил Чэнь Фаню использовать свою силу. Однако он даже бровью не повел. «Чэнь Фань, что ты делаешь?» Увидев действия Чэнь Фаня, танцанер нахмурилась и крикнула. Чэнь Фань посмотрел на насмешку мученя и нахмурился. «Этот мучень довольно способный. Ахо-хо, Цанер, я хотел немного подразнить его. Давненько в восточном филиале не появлялось такого способного человека». Чэнь Фань убрал руку и улыбнулся танцанер. «Брат мучень, же ничего не имеет против?» Чэнь Фань посмотрел на мученя. «Насчет такого жалкого количества силы, конечно нет», улыбнувшись сказал мучень. «Тогда мы должны сразиться». Хо Юнь бросил вызов мученю. «Поговорим об этом, когда у тебя появится шанс». Мучень проигнорировал двух парней и пошел к тренировочным площадкам. Однако, танцанер, прежде чем последовать за ним, яростно посмотрела на двух парней. «Цанер, что, влюбилась в этого парня? Мы случайно не помогли кое-кому, потому что постоянно сражались друг с другом за нее?» Хо Юнь посмотрел танцанер. «Все зависит от того, сможет ли он перейти нам дорогу без проблем». Потерев подбородок, сказал Чэнь Фань, «Нужно избить его, когда появится возможность», сказал Хо Юнь. «Хорошо». Чэнь Фань улыбнулся и кивнул. На площадках собиралось все больше и больше народа. Спустя полчаса появился знакомый всем человек. Все ученики сразу же умолкли и с нетерпением посмотрели на учителя Мо. Учитель Мо посмотрел на огромное количество людей и улыбнулся. Он сразу перешел к делу и сказал, «На этот раз Северная Духовная Академия получила 5 мест 5 великих академий. 5, толпа тут же зашумела, хотя их больше, чем в прошлый раз, но их все равно мало. Кроме того, учитель Мо внезапно поглядел на мученя и сказал, «Кроме этих 5 мест, у нас также есть место высшего класса». «Место высшего класса?» Все умолкли и удивленно посмотрели на учителя Мо. Многие ученики сразу же глубоко вдохнули. Даже Чэнь Фань и Хо Юнь были удивлены. Мучень, вероятно, был единственным, кто остался спокоен. Такое место было и правда довольно редким. Однако, если и он успешно завершил все испытания в духовном пути, то смог бы получить место и попрестижней. Только самый сильный студент в Северной Духовной Академии получит это место. Поэтому, если вы хотите получить его, вы должны победить всех других конкурентов. Учитель Мо посмотрел на потрясенных студентов и поглядел еще раз на спокойного мученя. Он улыбнулся и сказал, «В пределах нашего класса небес восточного филиала существует только 5 человек, которые квалифицированы для борьбы за него. Они – Чэнь Фань, Хо Юнь, Мо Лин, Тан Цанер и Мучень». Услышав эти 5 имен, все озадаченно вздохнули. Однако они все понимали, те, кто имел право на него – должны обладать способностью достичь стадии духовного вращения за короткий рок. Только 5 человек удовлетворяли этому условию. «В течение следующего месяца я буду лично тренировать вас 5 и добьюсь того, чтобы вы достигли стадии духовного вращения», — серьезно сказал учитель Мо. «Да». Слыша это, Мо Лин и другие взволнованно кивнули. Учитель Мо был культиватором на стадии духа. Если он лично будет тренировать их, все пройдет намного лучше. Однако Мучень улыбнулся беспомощно и поднял руку. «Мучень, у вас есть вопрос?» В замешательстве спросил учитель Мо. «Учитель Мо, я не нуждаюсь в этом». Учитель Мо был ошеломлен. Он понял, Мучень имел в виду, поэтому пристально посмотрел на него. Затем он сразу же почувствовал, что колебания духовной энергии Мученя отличаются от других учеников. «Вы достигли стадии духовного вращения?» воскликнул учитель Мо. Поблизости раздались ошеломленные крики. Не только танцанер, Мо Лин и другие шокированно посмотрели на мученя, даже Чэнь Фань и Хо Юнь широко открыли рты. Этот парень уже достиг стадии духовного вращения, глава 75, 3 этаж комнаты духовных искусств. Из-за таких новостей, Все тут же зашумели, все пристально посмотрели на молодого парня. Стадия духовного вращения, хотя в Северной духовной академии было много превосходных студентов, к этой стадии смог прорваться лишь один человек. Все знают, что это Лю Мубай из западного филиала. Он, также самый сильный студент в Северной духовной академии. Однако, теперь появился второй человек в восточном филиале. Мо Лин с остальными шокированно смотрели на мученя. Затем, Мо Лин горько посмеялся. Чуть ранее, он хвастался перед ним, не зная, что Мучень давно оставил его позади. Какой безумный человек! Мо Лин и Тань Циншань переглянулись и прочли во взгляде одинаковые мысли. Особенно шокирован был Циншань, который попал в небесный класс одновременно с Мученем. Однако сейчас он достиг лишь средней фазы стадии духовного движения. Мучень намного превзошел его. Он действительно крепкий орешек. Лица Чэнь Фэня и Хо Юня потемнели. Хотя духовная энергия в их море духовной энергии показывала признаки уплотнения духовной шестерни, они были далеко от стадии духовного вращения. Посмотрев на спокойного парня перед ними, они изумились. Кажется, с таким конкурентом будет тяжело иметь дело. Учитель Мо махнул рукой и остановил галдеж. Пристально посмотрев на мученя, он сказал: «Хотя ты достиг стадии духовного вращения, тебе нужно остаться в Северной духовной академии на месяц. Это будет выгодно для тебя». Услышав это, у мученя ёкнуло сердце. Он посмотрел на учителя Мо и кивнул, ничего не говоря. «Хорошо, теперь все будут учиться под моим руководством. Мучень, подойди на секунду». Учитель Мо махнул руками и вышел из территории тренировочных площадок. Увидев это, Мучень тут же пошел за ним. Когда они ушли, толпа снова загудела. Очевидно, что все были шокированы тем, что Мучень достиг стадии духовного вращения. Мучень проигнорировал шум и шел дальше. Затем он увидел учителя Мо, который держал руки за спиной. «Мучень, я думаю, ты знаешь, почему Северная духовная академия получила место высшего класса», — смеясь сказал учитель Мо. «Хотя этот парень был молод, он был отважнее и осторожнее многих ветеранов. Это из-за меня», — сказал Мучень. «Место высшего класса редко встречалось даже в сотне духовных небес, не говоря уже о Северном духовном королевстве. Без веской причины такое место не досталось бы Северной духовной академии». Учитель Мо кивнул и сказал: «Ты прав, это из-за тебя. Но руководитель Сиа не захотел отдавать это место непосредственно тебе. Я понимаю, это место слишком привлекательно. Если отдать это место мне, то у Северной духовной академии будут проблемы». Мучень не был удивлен. Северная духовная академия всегда оставалась нейтральной, и если такую вещь просто так отдадут кому-то, то у академии начнутся проблемы. И громко засмеялся Мучень. Улыбка парня выглядела немного тщеславно, но была к месту. «Раз уж место выделено для меня, я сам его заполучу. Мне не нужны эти подарки». Учитель Мо был ошеломлен. Он был восхищен и сразу же посмеялся. «Ты все правильно говоришь, и, я думаю, ты знаешь, кто твой самый сильный противник за это место. Лю Мубай». Мучень пожал плечами. Хотя он был раздражающим, Мучень должен был признать, что он силен. «Ты знаешь силу Лю Мубая?» — учитель Мо спросил снова. «Должно быть, он уже давно прорвался к стадии духовного вращения. Хотя, по слухам, он достиг лишь начальной фазы стадии духовного вращения. Я думаю, что он сильнее», — подумав, сказал Мучень. «Он ранее уже сражался с Лю Мубаем, и Лю Мубай намеренно скрывал часть своей силы. Да, Лю Мубай, должно быть, уже достиг средней фазы стадии духовного вращения». Учитель Мо кивнул. «Как и ожидалось». Мучень нахмурился. Он был действительно грозным соперником. Однако он и сам достиг стадии духовного вращения, поэтому не боялся с ним сражаться. Кроме того, Лю Мубай отказался от личного обучения учителя Си, когда услышал о новостях о месте высшего класса и направился назад в клан Лю. Он даже попросил месяц отпуска. Слабо улыбнувшись, сказал учитель Мо. Он отказался от обучения учителя Си. Мучень был немного удивлен. Учитель Си культиватором стадии духа. Обычные студенты никогда не добьются от него личного обучения, а Лю Мубай на самом деле проигнорировал его. На это должна быть причина. Это значит, что клан Лю обладает методом, чтобы быстро увеличить его силу, — сказал учитель Мо. Мучень кивнул. Хотя Лю Цинтянь культиватором на стадии духа, Мучень не думал, что Лю Цинтянь лучше обучает, нежели учитель Си. Тогда откуда пришла эта уверенность? Мучень начал нервничать. Самым противным было чувство неопределенности. «В течение этого месяца я буду лично обучать тебя. Конечно, если ты думаешь, что сможешь быстрее улучшить свое развитие в клане Му. Я не стану останавливать тебя», — улыбнувшись, сказал учитель Мо. «Учитель Мо, не шутите. Хотя мой отец также на стадии духа, он ничего не смыслит в обучении. Это не его призвание», — беспомощно сказал Му Чень. «Хотя Му Фэн сильнее учителя Мо, но сам учить он не умеет». Учитель Мо улыбнулся и сказал: «Ну раз так, то я буду обучать тебя лично в течение этого месяца. Но перед этим, поговорим о компенсации от Северной Духовной Академии». «Компенсация?» Му Чень был поражен. Он немедленно покачал головой и сказал: «Вы о месте высшего класса, учитель Мо, Северная Духовная Академия не сделала ничего плохого. Кроме того, я еще ничего не потерял. Ахо-хо», это предложил руководитель Ся. «В любом случае, именно из-за тебя Северная Духовная Академия получила это место высшего класса. Если тебе не понравится компенсация, то можешь обменять его на вознаграждение». Учитель Мо улыбнулся. «Ну хорошо». Му Чень потрепал волосы и не стал больше отказываться. Так как Северная Духовная Академия хотела вручить ему подарок, было бы расточительно отказываться от него. «Тогда пойдем со мной в комнату духовных искусств». Учитель Мо улыбнулся. «Комната духовных искусств?» Му Чень был ошеломлен. «Разве ты не был заинтересован 3-м этажом комнаты духовных искусств? На этот раз я позволю тебе войти туда». Учитель Мо посмеялся и ушел. 3-й краткий этаж комнаты духовных искусств? Му Чень облизал губы. Он был в предвкушении. 3-й краткий этаж комнаты духовных искусств содержит самые сильные духовные искусства в коллекции Северной Духовной Академии. Духовные искусства там должны быть куда сильнее, чем в коллекции его отца. Кажется, что Северная Духовная Академия действительно решила компенсировать ему неудобства. 3-й краткий этаж комнаты духовных искусств является местом, в которое могут войти немногие студенты. Все духовные искусства там были по крайней мере святого ранга. Сердце Му Ченя забилось чаще. Он следовал за учителем Мо и, пройдя через всю Северную Духовную Академию, они непосредственно вошли в духовную комнату искусств. Затем они направились прямо на 2-й краткий этаж. Сейчас здесь было всего несколько студентов, изучавших духовные искусства, которые сразу же удивились, увидев учителя Мо с Му Ченем. «Му Чень», неподалеку раздался голос девушки в красном платье. Очевидно, что это была Хун Лин. «Госпожа Хун Лин», Му Чень улыбнулся и поклонился Хун Лин. Однако он не стал больше ничего говорить и последовал за учителем Мо в глубину 2-го этажа. В этом месте был небольшой барьер. Из этого барьера доносились духовные колебания. Когда они оба остановились у барьера, все студенты пристально посмотрели на них. Они знали, что это был вход на 3-й краткий этаж комнаты духовных искусств. Однако, туда никому не разрешалось войти. «Учитель Мо, что вы делаете?» Несколько студентов небесного класса удивленно посмотрели на учителя Мо и Му Ченя. Их глаза засверкали, как будто они поняли, в чем дело. Затем их взгляд заполнился удивлением. «Не может быть!» Когда студенты воскликнули, учитель Мо махнул рукой, и на барьере появились трещины. Однако, как только он хотел впустить Му Ченя, позади раздался крик. «Учитель Мо, почему ему разрешено подняться на 3-й краткий этаж? Учитель Мо остановился на мгновение и обернулся. Он увидел, что множество студентов сердито смотрели на него. Кроме того, их взгляды были полны зависти и негодования. Они всеми силами стремились войти на 3-й этаж, но им никогда не разрешали. Однако, увидев, что учитель Мо впускает Му Ченя на 3-й этаж, они сразу же распсиховались. Учитель Мо закатил глаза и сказал: «Потому что из-за его участия в духовном пути, наша Северная Духовная Академия получила место высшего класса. Этой причины достаточно». Весь 2-й этаж сразу затих. Множество людей недоверчиво посмотрели на Му Ченя. «Так значит, именно из-за него Академия получила место высшего класса? Разве его не изгнали из духовного пути? Почему 5 великих академий намеренно предоставили место высшего класса Северной Духовной Академии?» Хун Лин прикрыла рот рукой. Она сразу же недоверчиво посмотрела на парня, который стал центром всеобщего внимания. Парень, который в ее глазах был лишь обычным, вырос и стал настолько великолепным. Увидев, что больше никто ничего не говорит, учитель Мо махнул рукой и прошел через барьер. Му Чень немедленно последовал за ним. Когда они прошли через барьер, весь 2-й этаж комнаты духовных искусств остался совершенно тихим. Очевидно, что все были шокированы этими новостями. Глава 76. 2 духовных искусства. 3 и краткий этаж комнаты духовных искусств не был так роскошен, как предполагал Мучень. Он выглядел довольно просто. Он был похож на обычный чердак, но все же, каждый понимал важность этого этажа в Северной Духовной Академии. Мучень впервые вошел в место, из-за которого каждый студент Северной Духовной Академии пускает слюни, поэтому он сразу же начал любопытно осматриваться. Учитель Мо шел дальше. В центре комнаты стояла небольшая медная платформа. На платформе аккуратно лежала тонкая нефритовая коробка. Он взмахнул рукой, и коробка открылась. Из коробки сразу же появился ослепительный свет, в котором летало несколько дюжин свитков. «Выбирай, все духовные искусства здесь святого ранга», — улыбнувшись, сказал учитель Мо. «Все духовные искусства здесь святого ранга?» Мучень посмотрел на дюжину свитков и улыбнулся. Как ожидалось от Северной Духовной Академии, эта коллекция была намного сильнее, чем коллекция его отца. Мучень быстро подошел к платформе, а его взгляд пылал нетерпением. Он практически не знал духовных искусств. Единственным его навыком была печать безграничной смерти. И хотя это искусство было довольно сильным, оно все еще было лишь обычного ранга. Что касается великого искусства пагоды, оно было слишком таинственным. А также Мучень не получал от него очевидных преимуществ в настоящее время. Поэтому, ему нужно было духовное искусство святого ранга, чтобы повысить свою боевую мощь. Иначе, он не сможет победить Лю Мубая, который вернется из клана Лю месяц спустя. Мучень протянул руку, и его руку окутал свет. Свет пропал, и у него в руке оказался коричневый свиток. Он посмотрел на него. Земляные духовные волны, духовное искусство святого ранга низшего класса. Мучень поглядел на это духовное искусство, но все-таки отказался от него. Хотя это духовное искусство было довольно хорошим, он чувствовал, что оно ему не подходит. Мучень убрал свиток и посмотрел на другие свитки. Учитель Мо стоял в углу и спокойно смотрел. Спустя 10 минут выбора, глаза Мученя засверкали. Затем, он с интересом посмотрел на очередной свиток. Этот свиток светился голубоватым цветом. Однако, это было не атакующее духовное искусство, а искусство передвижения. Кроме того, оно также было святого ранга. Духовный теневой шаг, духовное искусство среднего класса. Если достигнуть больших успехов в изучении этого искусства, тело в движении будет размытым, а также будет оставлять после себя послеобразов. Мучень уже изучал искусство передвижения, но он изучал лишь обычные и слабые. Он впервые увидел духовное искусство передвижения такого высокого ранга. «Выбрал, а у тебя глаз алмаз. Ты выбрал духовное искусство святого ранга среднего класса». Увидев выбор Мученя, учитель Мо улыбнулся. Мучень смутился и неохотно посмотрел на другие духовные искусства. Ему нужно было атакующее духовное искусство, однако, если он попросит о еще одном, то будет выглядеть слишком жадным. «Тебе нравится что-то еще?» Заметив выражение лица Мученя, учитель Мо нахмурился. Мучень неловко улыбнулся. «Первоначально, я хотел выдать тебе одно духовное искусство в качестве компенсации». Учитель Мо посмотрел на расстроенного Мученя. Он подумал и сказал: «Однако, я могу сделать исключение и позволю тебе выбрать еще одно. Однако есть условие». «Какое условие?» — поспешно спросил Мучень. «Ты должен гарантировать, что победишь Лю Мубая и позволишь восточному филиалу получить место высшего класса», — сказал учитель Мо. «А?» Мучень был удивлен. Это и было его целью. Он посмотрел на учителя Мо и понял значение его слов. Он немедленно кивнул. «Не волнуйтесь, учитель Мо, я не позволю другим получить то, что принадлежит мне». Учитель Мо улыбнулся и сказал: «Ну раз так, то я хочу посмотреть, что ты выберешь». Мучень благодарно кивнул. Затем, он без колебаний схватил один из свитков. Древние письмена на свитке сразу же засияли. «Духовный палец короля, святой ранг низший класс. Этот свиток для тех, кто ступил на путь свирепости. Кроме того, из-за этого искусства, палец станет таким же твердым, как сталь, и таким сильным, что им можно сломать кости». Это было духовным искусством, которое тренирует пальцы. Мучень заинтересовался им. В прошлом он уже изучал духовные искусства, которые тренируют пальцы, и был удовлетворен этим типом атак, ибо они всегда острые и летальны. «О, это, на самом деле, духовное искусство пальцев?» Учитель Мо был ошеломлен, когда заметил, что Мучень выбрал это духовное искусство. Тренировать такое искусство довольно сложно и болезненно, ибо нужно тренировать исключительно пальцы. Кроме того, боль от тренировки пальцев такая ужасная, что ее не сможет вынести обычный человек. В конце концов, нервы кончиков пальцев связаны с сердцем. Мне нравится оно. Мучень улыбнулся. Без усилий ничего не добьешься. Если он хотел изучить это искусство, то должен был заплатить цену. Учитель Мо кивнул. Он все больше восхищался этим парнем. У него есть талант, все же он не тщеславен и не беззаботен. Он сможет вынести то, чего не смогут обычные люди. Такого превосходного студента учитель Мо уже многие годы не видел в Северной Духовной Академии. В течение этого месяца я помогу тебе как можно скорее изучить эти духовные искусства. Учитель Мо махнул рукой и вышел. Я не разочарую учителя Мо. Мучень посмотрел вслед учителю Мо и кивнул. Он не был человеком, который только и может, что благодарить. Учитель Мо помог ему, поэтому он его не разочарует. А для этого, достаточно выиграть место высшего класса. Лю Мубай, на этот раз я не проиграю. Территория Лю, поместье Лю, место высшего класса. Территориальный лорд Лю, Лю Цинтянь, подскочил с места, когда услышал эти слова. Он удивленно посмотрел на Лю Мубая, который выглядел нервным и сказал, как Северная Духовная Академия могла получить место высшего класса, я не знаю. Лю Мубай покачал головой и сказал, однако это правда, место высшего класса. Вероятно, Северная Духовная Академия впервые получила его, верно? Если Лю Мубай выиграет это место, то получит лучшие ресурсы, когда поступит в пять великих академий. Его успехи превзойдут успехи обычных студентов пяти великих академий, восхищенно сказал, потрясенный этими новостями, Лю Цзун. Они знали, что студент, который получил место высшего класса, намного почетнее обычного студента. Ха-ха, если Мубай получит место высшего класса и станет студентом пяти великих академий, то, возможно, он достигнет стадии трех небес к тому времени, как закончит образование. Тогда мало того, что клан Лю станет правителем Северного Духовного Королевства, мы также получим хорошее положение в сотне духовных небес. Лю Мин рассмеялся. Лю Цинтянь облизал губы и посмотрел на Лю Мубая, сказав, «Мубай, неважно какой ценой, но ты должен заполучить место высшего класса». «Правильно, в Северной Духовной Академии, кто самый сильный противник для тебя?» Зрачки Лю Мубая сузились. Он подумал о коротком бое с мученем в черной болотной топе. Хотя он не использовал всю свою силу, он инстинктивно чувствовал, что мучень тоже скрывал свои возможности. Единственным студентом, который мог помешать ему, был мучень. «Мучень», Лю Мубай ответил. «Папа, этот мучень участвовал в духовном пути. Мы не можем недооценивать его». «Мучень, тот мальчик», слыша это имя, взгляд Лю Цинтяня стал холодным. Он вспомнил, что именно мучень призвал пожирающих дух пчел, чтобы решить проблемы Муфена. «Старший брат, этот парень правда странный. Когда за ним охотился Сюиту, он достиг лишь средней фазы стадии духовного движения, и тем не менее, Сюиту помер», — сказал Лю Мин. Он все еще хорошо помнил о произошедшем в тот день. Лю Цинтянь кивнул, а его лицо стало выглядеть неприветливо. Он сказал, место высшего класса должно попасть в руки клана Лю, иначе, быть беде. Поэтому, нам нельзя допустить ошибки. Мубай, с сегодняшнего дня, я разрешаю тебе войти в запретные земли позади горы. Твой дед тебе поможет с обучением. Пробормотал Лю Цинтянь. Дедушка, дедушка в запретных землях, разве он не пропал без вести 3 года назад? Слыша это, Лю Мубай был удивлен и стал безмолвным. Хех, все так и есть. Твой дед вошел в изолированное культивирование, чтобы прорваться на стадию трех небес. Если этот старик преуспеет, разве клан Лю не станет правителем Северного Духовного Королевства? Лю Цинтянь жестоко посмеялся и сказал, эти идиоты из клана Му думают, что будут в безопасности, раз не позволили нам получить птицу 9 подземелий. Просто подожди, пока твой дед не выйдет из изолированного культивирования, тогда я заставлю Муфена преклонить передо мной колени, как шавку. Какие-то ублюдки хотят помериться силой с кланом Лю. Мечта идиотов. Да, услышав это, Лю Мубай немного разволновался. Если его дед поможет ему, то его сила возрастет по экспоненте. Тогда, разве мучень будет опасен для него? Вспомнив о том, как его опозорил мучень в черной болотной топе, Лю Мубай плотно стиснул зубы. Его взгляд стал суровым. Он хотел растоптать его перед всеми, кто верит в него. Самый лучший человек в молодом поколении Северного Духовного Королевства – я, Лю Мубай, а не ты, мусор. Глава 77. Тяжелая тренировка. Северная Духовная Академия, позади гор. В этом месте располагался огромный водопад и пышный лес. Водопад был похож на серебряного питона, свисающего с горы. Водопад был окутан туманом. Учитель Мо сложил руки за спиной и встал около водопада. Перед ним стояли Му Чень, Тан Цанер, Мо Лин, Чень Фань и Хо Юнь. С сегодняшнего дня каждый из вас будет проходить специальную тренировку. Кроме Му Ченя, остальные должны достигнуть стадии духовного вращения в течение месяца. Иначе, вы будете отстранены от конкуренции за места пяти великих академий. Расслабленно сказал учитель Мо, взглядом осмотрев всех присутствующих. Услышав эти слова, Тан Цанер, Чень Фань и другие напряглись. Они обучались в Северной духовной академии из-за мест пяти великих академий. Если они не смогут побороться за места пяти великих академий, то это будет серьезный удар для них и их семей. Четверо из вас достигли пика последней фазы стадии духовного движения. Чень Фань и Хо Юнь уже даже начали уплотнять свои духовные шестерни. Однако, вы все еще далеки от цели. Поэтому, вам потребуется участие внешних сил, для того, чтобы уплотнить духовную шестерню. Внешние силы, Чень Фань и другие переглянулись. Вы видите этот водопад? Учитель Мо улыбнулся и указал на водопад, вызывающий грохочущий звук позади него. Огромное количество воды разбивалось о камни. Когда вода расплескивалась, все небо покрывалось густым туманом. С завтрашнего дня, вы четверо будете стоять под водопадом. Вы должны будете использовать свою духовную энергию, чтобы противостоять давлению водопада. Из-за этого, ваше тело окрепнет, и вы сможете постепенно уплотнить духовную шестерню. Ах, Чень Фань и другие были удивлены. Тренировка под водопадом, разве у них не закружится голова и они не потеряют сознание спустя минуту? В культивировании не существует коротких путей. Если вы хотите достигнуть стадии духовного вращения в течение месяца, то вам придется воспользоваться суровыми методами. Ну а если вы так и не сможете продвинуться в культивации, то для вас нет смысла бороться за места, сказал учитель Мо. Да, четверо быстро ответили. Когда вы почувствуете, что ваша духовная энергия иссякает, то сможете выйти из-под водопада, чтобы восстановиться. Затем, вы должны вернуться обратно, сказал учитель Мо, пристально посмотрев на четырех человек. Да, приступайте. Учитель Мо махнул рукой. Тан Цанер и другие переглянулись. Затем, они стиснули зубы, и духовная энергия покрыла их тела. Впоследствии, они прошли через широкое озеро, прежде чем встать под водопад. Бан-бан. Однако, как только они вошли в водопад, то даже не успели сесть, и были унесены силой водопада прямиком в озеро. Каждый из них был похож на утопающего цыпленка. Четверо людей собрались с силами и снова вошли под водопад, сопротивляясь огромному давлению, они все-таки сумели сесть. Затем, стиснув зубы, они начали терпеть боль от огромного давления от водопада. Выпустив огромное количество духовной энергии, они упрямо сопротивлялись давлению водопада. Му Чень посмотрел на этих четырех человек, сидящих со скрещенными ногами под водным водопадом и укусил губы. Этот метод обучения был довольно серьезен. Слишком суровая тренировка. Му Чень. Учитель Мо пристально посмотрел на Му Ченя. Из-за этого, Му Чень вдруг почувствовал, что приближается что-то плохое. «Ты изучил те два духовных искусства?» – спросил учитель Мо. Му Чень кивнул. «Твоя тренировочная площадка?» «Там». Учитель Мо указал на место. Му Чень присмотрелся и оцепенел. Он внезапно увидел, что в этом месте водопад вообще не имел препятствий. Откровенно говоря, то место, где сидела Тан Цанер и другие, было намного слабее, ибо водопад там постоянно блокировался выступающими камнями. Однако место, где он должен был тренироваться, вообще не имело выступов. У водопада просто не было ни одного препятствия. И самое главное, казалось, что там были лишь небольшие деревянные ветви. Выучить духовный теневой шаг довольно просто. Тебе просто нужно прыгаться с одной ветви на другую, ни разу не промокнув, сказал учитель Мо. Что? Му Чень был ошеломлен. Ему нужно было прыгать взад и вперед, и главное, не промокнуть. Разве это возможно? Водопад не течет непрерывно. Между каждой волной есть небольшой временный промежуток. Если ты хочешь добиться результата, то твоя скорость должна быть настолько быстрой, чтобы воспользоваться временным промежутком. Му Чень горько улыбнулся. Это было слишком трудно. Однако этот метод был очень хорошим. Кроме того, духовный палец короля довольно труден в обучении. Однако, ты все-таки сможешь изучить это искусство. Поэтому, на этой тренировке ты также должен тренировать свои пальцы. Я сделаю так, чтобы из водопада время от времени падали деревянные ветви. и ты должен будешь использовать свои пальцы, чтобы одним движением превратить их в пыль», — медленно сказал учитель Мо. Мучень снова оцепенел. «Деревянные ветви будут падать чрезвычайно быстро. Кроме того, если он хоть немного отвлечется, то упустит ветвь. Судя по всему, чтобы не пропустить ветвь, ему придется ударить в тот момент, когда ветвь будет падать перед ним. Это не только тренировка его скорости, но и жестока тренировка его пальцев». «Что такое? Тебе страшно?» – спросил учитель Мо. «Хотя это немного неприятно, я не боюсь». Мучень глубоко вздохнул. Он успокоился, а в его взгляде зажегся боевой дух. «Хорошо». Видя это, учитель Мо удовлетворенно кивнул. «Тогда, давай начнем». Мучень также кивнул. Он не планировал сбегать от суровой тренировки. Как ласточка, он пробежал по воде и встал возле водопада. Затем он встал на узкую деревянную ветвь. Бам! Поток воды ударялся о землю. Мучень пальцами ног оттолкнулся от ветви и прыгнул на другую ветвь. Бам! Но в тот момент, когда он почти достиг второй ветви, перед ним обрушился поток воды, отбросив его в озеро. Он, казалось, недооценил скорость потока воды. Мучень выплюнул воду изо рта. Затем он снова прыгнул на деревянную ветвь. Он был спокоен, а его тело было окутано духовной энергией, дабы сопротивляться потоку воды. Сначала ему приходилось использовать всю свою духовную энергию, чтобы противостоять потоку воды. Затем он постепенно стал привыкать. Мучень сосредоточился и прошел по воде. Затем он прыгнул на деревянную ветвь. Однако, как только он хотел прыгнуть на другую ветвь, то услышал странный звук из потока воды. Он присмотрелся и увидел черную тень, которая быстро приближалась к нему. Это была деревянная ветвь, скрытая в потоке воды. Мучень выставил вперед два пальца и ударил ими. Два этих пальца были похожи на копья. Затем он ударил ими прямо в черную тень. Бам! Прозвучал приглушенный звук. Деревянная ветвь задрожала, но не разрушилась. Затем она поплыла дальше. Увидев, что удар был бесполезен, Мучень усмехнулся. Кончики его пальцев сильно заболели. Мало того, что ветвь плыла на огромной скорости, она также была пропитана водой. В этот момент она была тверже, чем сталь. К тому же, Мучень не использовал в этот момент духовную энергию. Из-за этого, Мучень чувствовал, будто его пальцы были сломаны. Бум! Из-за неудачи, Мучень отвлекся и водопад смел его прямо в озеро. Черт побери! Мучень выпрыгнул из озера и стал ругаться. Он перетерпел боль и снова начал продолжать тренировку. Ускорившись до своего максимума, он снова прыгнул. Бам! Бам! Бам! Парень постоянно прыгал под водопадом и постоянно сметался им в озеро. Всего этого было достаточно, чтобы Мучень уже потерял сознание. Однако он терпел боль, стиснув свои зубы. Его скорость увеличивалась по экспоненте. Хотя он мог иногда найти момент и перепрыгнуть с одной ветви на другую, он все еще не мог разбить ветви, спускающиеся вместе с водопадом, из-за чего его пальцы ужасно болели. Танцанеры и другие, сидящие под водопадом, внезапно открыли глаза. Увидев происходящее, они были в шоке. Хотя они лично не проходили такой суровой тренировки, но чувствовали, что тренировка Мученя намного суровей, чем их. Учитель Мо, сложив за спиной руки, стоял около озера. Он спокойно смотрел на тренирующегося парня. Чтобы достигнуть результата, нужно заплатить соответствующую цену. В течение всего дня Мучень все прыгал у водопада. Во время этого периода даже танцанеры и другие сделали два перерыва. Однако Мучень даже и не думал останавливать эту дьявольскую тренировку. На закате танцанер с остальными, истощенные до крайности, начали выползать на берег. Каждый из них очень устал. Ни о чем не заботясь, они просто упали на землю. Видя это, учитель Мо сказал: «На сегодня все». Танцанеры и другие только-только расслабились, как услышали о своем мрачном будущем. «Мы продолжим завтра». Танцанеры и другие снова рухнули на землю и начали отдыхать. Однако они все еще слышали, как кто-то тренируется. Они подняли головы и увидели, как парень тренируется, словно он был роботом. Кажется, он не слышал слов учителя Мо и продолжал прыгать с ветви на ветвь. Они чувствовали, что, хотя Мучень все еще продолжал тренировку, он уже был истощен. Учитель Мо, скоро он будет на пределе. Танцанер нервно посмотрела на учителя Мо. Учитель Мо показал головой и сказал: «Это его собственное решение. Он сильнее тебя не только из-за таланта, у Муфена и правда хороший сын». Чэнь Фань с остальными со смешанными чувствами наблюдали за тренирующимся Мученем. Их сердца чувствовали восхищение. Если бы талант Мученя был выше, чем их собственный, то они бы просто сказали, что ему повезло. Однако они не могли проигнорировать силу воли Мучиня. Этот человек и правда безумен. Глава 78. Формирование образа. Время походило на песок в песочных часах, и в мгновение ока прошла половина месяца. В течение этой половины месяца Мучень каждый день интенсивно тренировался под водопадом. Он не знал, сколько раз уже уносился в озеро под влиянием водопада. Из-за палок, которых Мучень разбивал пальцами, его пальцы постоянно опухали. Если бы его духовная энергия не подпитывала его пальцы, то он бы не выдержал такой нагрузки. За первые 5 дней Мучиня, в полубессознательном состоянии, почти всегда приносил учитель Мо. Упорством этого парня восхищались все. Однако, его упорство поразило даже учителя Мо. К счастью, Мучень начал показывать свои таланты после 1 недели периода адаптации. Хотя он и продолжал получать ранения, это было уже намного лучше по сравнению с полубессознательным состоянием, в котором он был в течение 1 недели. Кроме того, с каждым днем Мучень все лучше приспосабливался. Иногда он был в состоянии достичь скорости водопада. После многих ран, которые заживлялись духовной энергией, его пальцы наконец немного натренировались, и их мощь увеличилась. Иногда ему даже удавалось пробить пальцами деревянные палки. Тяжелое обучение наконец начало показывать свои результаты. Естественно, Мучень не был единственным, кто улучшил свое развитие за это время. Танцанеры и другие добились прекрасных результатов, выдерживая давление водопада. Среди них лучшие результаты показали Чэнь Фань и Хо Юнь. В конце концов, эти двое долго пытались уплотнить свою духовную шестерню. Прямо сейчас им оставался лишь небольшой шаг до прорыва к стадии духовного вращения. Таким образом, они были не сильно удивлены, когда на 13 день обнаружили в своем море духовной энергии духовную шестерню. Их духовная энергия возросла, из-за чего они могли проигнорировать давление водопада. Однако учитель Мо заставил их продолжить свое обучение под водопадом после того, как они успешно продвинулись к стадии духовного вращения. Им нужно было как можно быстрее стабилизировать свой уровень развития, чтобы их энергия была устойчивой. Кроме того, танцанеры Мо Лин были простимулированы, когда узнали, что Чэнь Фань и Хо Юнь достигли стадии духовного вращения. У них не оставалось времени, поэтому они, стиснув зубы, напрягались до предела, противодействуя давлению водопада. Бесконечно циркулируя духовную энергию в теле, они надеялись, что вскоре смогут достигнуть стадии духовного вращения. Сидя под палящим солнцем, сопротивляясь леденящему потоку воды, тренировались 5 людей. Бам! Водопад, обрушившись с горы, столкнулся с озером. Появился легкий туман, покрывший облака. На краю озера учитель Мо сложил руки за спину, смотря на танцанер с остальными, сидящими под водопадом. Почувствовав, что их духовная энергия становится все плотнее и плотнее, он кивнул. Затем он повернулся и посмотрел в другую сторону. Очевидно, что этот водопад был намного быстрее. Когда вода лилась с горы, то, ударяясь о землю, сильно грохотала. Грохот распространялся по всей горе.